ту ночь, для остального Санкт-Петербурга абсолютно обычную, жители одного из доходных домов от мала до велика проснулись посреди ночи. Подумали, что на улице началась гроза, ринулись к окнам, но не увидели ни дождя, ни вспышек белоснежных молний. Ждали громовых раскатов, но, так и не дождавшись, вновь разлеглись по кроватям, забылись в дурманящих снах и терновых кошмарах. В ту ночь в дом 35 на набережной Екатерининского канала, тот самый, где жил и работал Алексос Осмий, вернулся Лука Иринеев. Бледный и будто иссохший, скрючившийся. По обыкновению открыл аптеку, зажег газовые лампы, вошел в кладовую, снял черное полотно с зеркала. Со всей силы ударил по нему кулаком, закричав единожды. Зеркало треснуло, отзвенев осколками лебединую песню в оттенках серебра. Лука глубоко задышал. Сжал окровавленный кулак, рассматривая свое изуродованное отражение в осколках. «Вот», — сказал он про себя, — «что ты со мной сделал, Алексос Осмий. Вот во что я превратился по твоей воле, потеряв ее навсегда. Ведь был так близко, пока мир не треснул, накрыв меня осколками унижения. Вокруг только туман, манящий потеряться, забыть о тщетной жизни и направиться к вечному золотому блаженству». «Нет», — думал Лука, стоя перед разбитым зеркалом, — «я сильнее этого, сильнее голосов. Я сам тот голос, что ведет в мрачные топи, что обманывает заплутавших путников, выводит их тропами, поросшими колючим пепельным шиповником, в самую чащу черного леса жизни, где на ухо шепчет предательский ветер, шепчет об утратах и горечах, о разбитых мечтах и надеждах, о том, как сладко то, что не свершится нигде и никогда, о том, как ты сам и есть этот нигде, никогда, никто, бесцветный и бесчувственный. Конечно, — повторял Лука Иринеев, — сильнее обстоятельств, сильнее, сильнее, сильнее, добьюсь своего. А они? Нет, нет, не они, только я. А он? Он пожалеет.